Глава 5. Рэйчел. А почему никто не предупредил, что сегодня мне предстоит встречать в аэропорту Ангела? Вопрос резко оторвал меня от созерцания ямочек на щеках Блейка. Я озадаченно захлопала глазами. Неужели этот парень действительно отпустил самую пошлую пикаперскую фразочку всех времен? А ведь между нами успела зародиться невероятная химия. В воображении я уже видела нас в постели, потных и задыхающихся. Кожа Блейка соприкасается с моей, его руки в моих волосах, между моих ног, а он будто вылил мне на голову ведро ледяной воды. Голос низкий и хрипловатый затрагивал во мне какую-то струну, а вот слова резко с ним контрастировали. Я собралась открыть рот, чтобы выдать достойный ответ, однако Блейк добавил: «Можно помочь тебе с чемоданом, крошка?» «Что?» Он добил меня окончательно. В своем воображении я больше не видела, как мы кувыркаемся на простынях. Напротив, представляла, как отвешиваю ему звонкую пощечину. Чего я не выношу в людях, так это притворство. Господи, речи низкопробного кобеля. Самое жуткое лицемерие, которое мне доводилось слышать. Не говоря уж о том, что он строит из себя мачо и решил, будто я без него с чемоданом не справлюсь. Жаль. Хотя я и не отдавала предпочтение определенному типу людей, Блейк излучал именно ту природную магическую ауру, которую я находила сексуальной. А эти ямочки... Однако теперь я не стану его окучивать просто из принципа. Не дам получить удовлетворение. Неужели подобная фразочка однажды подействовала хоть на одну женщину? Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он поверил, будто его неуклюжая попытка флирта со мной имела успех. Не позволю. Ради всех женщин мира. «Ах, как оригинально», — ответила я. «Не мог ничего получше придумать». Блейк растерянно уставился на меня. Затем на его лицо вернулась самоуверенная ухмылка. «Все, что хочешь, принцесса, только намекни». Я фыркнула. «А домашние заготовки кончились? Как насчет «ты не ушиблась, когда падала с неба»?» Или «теперь я знаю причину глобального потепления. Это ты». Ухмылка на его губах застыла. Я постаралась не пялиться на ямочку на щеке, на его темно-карие глаза, густые ресницы, полные губы. Должно быть, Марли уловила мой язвительный тон, потому что она откашлялась и произнесла: «Ну вот вы и представились друг другу. Отметим пункт в списке галочкой. Блейк любит откалывать всякие двусмысленные шуточки, а Рэйчел обожает едкий сарказм. Познакомились? А теперь пора ехать». Подруга незаметно от нас взялась за мой чемодан и уже собиралась поднять его и погрузить в багажник. Блейк на секунду задержал на мне взгляд, затем повернулся к Марли. «Позволь мне». «Ну, конечно. Разве можно, чтобы женщина одна тягала грузы? Стыд? Скандал?» А Марли тем временем уже уместила гигантский чемодан в ограниченном пространстве. Без помощи мужчины. «Спасибо, Марли», — сказала я ей, демонстративно покосившись на Блейка. Затем прошагала к машине мимо него, не прерывая зрительного контакта. Блейку нравилось то, что он видел. Это очевидно. И я не могла себе лгать. Меня тоже влекло к нему физически. Однако он об этом не узнает. «Вы обе сядете сзади?» Он поспешно распахнул передо мной дверцу. Внезапно решил примерить образ джентльмена, раз уж с ролью мачо не выгорело. «Можете поболтать спокойно». Я нахмурилась и с опаской посмотрела в открытую дверь, словно она была порталом в черную дыру. А до Блейка и правда еще не дошло. Уже закипая, бросила взгляд на подругу поверх машины. Однако та одними губами произнесла: «Веди себя прилично». «Ладно, так уж и быть. От комментариев воздержусь». Я забралась на сиденье. Отпугивать новых друзей Марли при первой встрече Не очень хорошая идея. Однако после того, как Блейк взялся за ремень безопасности и хотел застегнуть его мне, я не могла смолчать. И ошеломленно спросила: «Ты серьезно?» «Ты о чем?» А он действительно понятия не имеет, что кривлянием довел меня до белого коленя. Я тяжело вздохнула. «Блейк, ну в самом деле...» Он кивнул и, задумчиво сдвинув брови, уставился на меня, как на особо заковыристое судоку. «Как ты здесь оказался, Блейк? Для чего решил поехать в аэропорт вместе с Марли?» «Ну, в общем, чтобы...» Он помедлил и опять нацепил победную ухмылку. «Чтобы помочь двум хорошеньким девушкам справиться с багажом». «Не смотреть на ямочки», — напомнила я себе. «Так я и думала». Я одарила его слащавой улыбкой. «И кто же ты решил, что несчастные слабые женщины...» — я изобразила в воздухе кавычки — «не справятся сами?» Блейк, сбитый с толку, посмотрел на Марли. Она, пожав плечами, нырнула на заднее сиденье с другой стороны. «Никто», — ответила я на собственный вопрос. «А значит, почему бы тебе не прекратить корчить из себя зазнавшегося альфа-самца?» Блейк замер с открытым ртом. Я взяла ремень у него из рук. «Спасибо. Сама пристегнусь».